«Вас интересует круассан?» — спросила она. «Я его хорошо знаю по Тулону, где провела всю жизнь до замужества. Ведь мой отец был там начальником морского округа. Помню, что мужчины считали круассана деланным, а некоторые даже вероломным, зато женщины сходили по ним с ума. Сама я в то время была еще слишком молода, но я слышала, что говорят другие. Расскажите, мне интересно». «Ну, я теперь уже не помню. Кажется, он очень рисовался. Делал вид, будто страстно влюблен, настойчиво ухаживал, засыпал свою избранницу письмами, цветами, потом внезапно покидал ее и увлекался другой. Причем для первой эта перемена оставалась совершенно необъяснимой. Он соблюдал строжайший режим. Чтобы всегда находиться в форме, он неукоснительно ложился в 10 часов вечера. Говорили, будто даже самую обворожительную женщину он выставляет за дверь, как только пробьет установленный час. В любви он бывал жестоким, крутым, делал вид, будто само собой разумеется, что все это лишь игра, не имеющая особого значения ни для него, ни для других. Легко себе представить, как человек с таким характером может мучить окружающих». «Вполне представляю. Но за что же его любить?» «Ну, знаете, это уже другой вопрос. Я дружила с одной женщиной, которая была в него влюблена. Она мне говорила. Это было ужасно, но я долгое время не могла излечиться. Он такой сложный, влекущий к себе, требовательный, нередко грубый и сухой, зато порой ласковый и покорный. Понадобилось несколько месяцев, чтобы я поняла, что ничего, кроме горя, он мне не принесет». «И ваша подруга от него отделалась?» «Да, вполне. Теперь она смеется, вспоминая о нем». «А сейчас он, вероятно, пробует свои чары на Элен де Тианж». «Да, конечно. Но тут он имеет дело с противницей, которая выше его. Впрочем, такой женщины, как она, молодой, с определенным положением в обществе, следовало бы остерегаться. Франсуа калечит жизнь женщины, как только займет в ней какое-то место, потому что он не может не оповещать весь свет о своих победах. Стоило ему добиться победы, и весь Тулон знал об этом на следующий же день». «Так ваш Франсуа просто-напросто отвратительный субъект». «Нет, почему же», — возразила она, — «у него большое обаяние. Но вот он такой». «Мы почти всегда сами кузнецы своего несчастья. Я был мудр, когда давал себе зарок не говорить с Аделией о Франсуа. Так почему же, возвращаясь домой, я не удержался и передал ей этот разговор? Вероятно, потому, что я был не в силах отказаться от удовольствия рассказать Аделии что-то интересное, видеть, что мои слова привлекают ее внимание, а может быть и потому, что у меня была, пусть безрассудная, иллюзия, что эта суровая критика круассана навсегда отдалит от него Аделию». «Вы говорите, он композитор?» — переспросила она, когда я умолк. Я опрометчиво вызвал беса. Теперь уже не в моей власти было прогнать его. Остальную часть вечера мне пришлось рассказывать все, что я знал о нем и о его странном образе жизни. «Он должно быть интересный человек. Не хотите как-нибудь пригласить его к нам?» — с равнодушным видом спросила Аделия. «Охотно. Если мы опять встретимся. Ведь он собирается к себе в Тулон. Он вам понравился?» «Нет. Терпеть не могу этой манеры рассматривать женщин, как будто они прозрачные». 2 недели спустя мы снова встретились с круассаном у тети Кура. Я спросил у него, не ушел ли он из флота. «Нет», — ответил он со свойственной ему резкостью, почти дерзко. «Я прохожу полугодичную стажировку в гидрографическом комитете». В тот вечер он долго говорил с Аделией. Как сейчас, вижу их на ковровом диване. Они сидят, склонившись друг к другу, и оживленно беседуют. На обратном пути Аделия была молчалива. «Так как же мой моряк? Что можете о нем сказать?» — спросил я. «Он интересный», — ответила Аделия, и за всю дорогу не проронила больше ни слова.